что вы знаете о Стивене Лампарте? — спросил он. Не так уж много, поскольку природа милостиво избавила меня от опыта деторождения. У двоих моих близких друзей младенцы были произведены на свет в его хэмпстедской клинике Пембрук-Лодж. Все прошло очень хорошо. Наследник герцогского титула и будущий банкир благополучно разрешились мальчиками, которые явились долгожданным исполнением надежд после череды дочерей. Лампард пользуется славой отличного гинеколога. А что у него с женщинами? Дорогой Адам, как вы похотливы! Профессия гинеколога чревата искушениями. Женщины бывают готовы выразить свою благодарность единственно известным некоторым из этих бедняжек способом. Но Лампард умеет защитить себя, причем не только в интимных отношениях. 8 лет назад было возбуждено дело о клевете, вероятно, вы его помните. Некий журналист Микки Кейс опрометчиво высказал предположение, что Лампард в своей клинике делает нелегальные аборты. В те времена ситуация в этой области была несколько менее либеральной. Лампард подал в суд и получил возмещение за моральный ущерб. Микки был раздавлен. С тех пор не возникало и намека на скандал. Чтобы защититься от клеветы, нет средства лучше, чем репутация сутяжника. Порой можно услышать, что они с Барбарой Бероун больше, чем кузен с кузиной, но не думаю, что у кого-либо есть тому реальные доказательства. Они вели себя очень осмотрительно, и Барбара Бероун, разумеется, превосходно играла роль обожающей красавицы жены члена парламента, когда это требовалось, что бывало, впрочем, не очень часто. Бероун никогда не был светским львом. Небольшой ужин время от времени, скромные ежегодные обеды в избирательном округе, создание фондов и тому подобное. В остальное время ее не утруждали просьбами демонстрировать себя в этой конкретной роли сколько-нибудь часто. Главная странность Лампарта состоит в том, что он, посвятив жизнь родовспоможению, страстно не любит детей. Но в этом я с ним солидарен. До месячного возраста младенцы вполне милые. После этого единственное, что можно сказать в их пользу, то, что рано или поздно они вырастут. А насчет продолжения рода он принял меры предосторожности. Подверг себя вазэктомии. «Как, скажите на милость, вам удалось это узнать, Конрад?» «Мой дорогой мальчик, это вовсе не секрет. Люди этим даже хвастают!» Проделав над собой эту операцию, он некоторое время носил отвратительный специальный галстук, оповещая всех о свершившемся факте. «Признаю, это несколько вульгарно, но в Лампарте вообще есть вульгарная жилка. Сейчас он, правда, научился лучше скрывать ее вульгарность, я имею в виду. Галстук покоится на дне ящика в письменном столе, наверняка вместе с другими памятными вещичками из прошлого». «Это действительно бонус», — подумал Делглиш. «Если Барбара Бероун беременна и Лампарт не является отцом ребенка, то кто? Будь это сам Бероун, и знай он о будущем наследнике, неужели он убил бы себя? Присяжные, скорее всего, ответят на этот вопрос отрицательно. Для Делглиша, который никогда не верил в версию самоубийства, это особого значения не имело, но это будет иметь огромное значение для обвинения, если он поймает убийцу, и дело дойдет до суда». «А как вы поладили с великолепной леди Урсулой? Что вы о ней думаете? Вы раньше с ней встречались?» — спросил Акрайт. Нет, мне вообще редко доводилось водить знакомство с графскими дочерьми. По работе я тоже до сих пор ни с одной не сталкивался. А что я должен о ней думать? Это вы мне расскажите. Но что в первую очередь интересует всех, во всяком случае представителей ее поколения? Ну, конечно же, выйти замуж за сэра Генри. Думаю, я знаю ответ, причем догадался без посторонней помощи. Вы можете сказать, что моя теория слишком очевидна, но это не умаляет ее достоинств. Она, в принципе, объясняет, почему так много красивых женщин выбирают столь заурядных мужчин. Дело в том, что у красивой женщины, а я говорю именно о красивых, а не о миловидных, двоякое отношение к собственной красоте. С одной стороны, она понимает, что это в ней самое главное. Разумеется, так оно и есть. Но с другой, она ей не доверяет, поскольку не может не понимать, насколько приходящая красота. Ей приходится наблюдать собственное увядание, и хочется, чтобы ее продолжали любить за какие-то другие качества, коими она обычно не обладает. Поэтому, когда леди Урсула устала от всех этих назойливых молодых людей, беспрерывно домогавшихся ее и восхвалявших за красоту, она остановила свой выбор на старом добром Генри, который преданно любил ее уже много лет и наверняка продолжал бы любить до конца своей жизни, в сущности даже не замечая, что заполучил самую знаменитую английскую красавицу. Видимо, план отлично сработал. Она подарила ему двух сыновей и была ему верна, ну, более-менее. И вот она, бедняжка, осталась ни с чем. Титул ее собственного отца прекратил существование с гибелью в 1917 году ее единственного брата. А теперь и мужчин тоже. Если, конечно, леди Бероун не собирается произвести на свет наследника, что, судя по некоторым признакам, не невероятно. Разве утрата рыцарского звания не наименее важное событие в этой трагедии? — удивился Делглиш. — Не обязательно. Титул, особенно древний, придает комфортное ощущение продолжения рода, почти личного бессмертия. Потеряй его, и начинаешь понимать, что всякая плоть — лишь прах. Я дам вам небольшой совет, мой дорогой Адам. Не нужно недооценивать леди Урсулу Бероун. Это мне не грозит. А с Полом Бероуном вы когда-нибудь встречались? Никогда. Я был знаком с его братом, но не близко. Мы встречались, когда он был уже женат на Барбаре Суэйн. Хьюго представлял собой анахронизм. Он больше походил на героя Первой мировой, чем на современного солдата. Так и представляешь его себе шашкой на бедре, постукивающим стеком по голенищу. Когда убивают таких людей, даже не удивляешься. Они для этого и рождены. Трудно вообразить их стариками. Им некуда было бы себя девать в старости. Хьюго, разумеется, был любимым сыном. Он являл собой тот тип мужчины, который импонировал его матери. Она сама выросла среди таких, физически красивых, безрассудно храбрых и обаятельных. Полом Бероуном я заинтересовался только тогда, когда мы готовили эту небольшую статью, но должен признать, что информацию о нем большей частью получил из вторых рук. Часть личной трагедии Пола Бероуна, правда, меньшая ее часть, которую можно рассматривать как своего рода претензию на бессмертие, отлично описана Джейн Остен. Его характер несколько испортился, вероятно, потому что он, как многие представители его пола, обнаружил, что из-за некоего непостижимого влечения к красоте оказался мужем очень глупой женщины. гордость и предубеждение, мистер Беннет. Чувство и чувствительность, мистер Палмер. Когда смотришь на Барбару Бероун, влечение не кажется таким уж непостижимым. Чувство и чувствительность? Вы уверены? Но в любом случае я рад, что у меня стойкий иммунитет против этой конкретной разновидности рабства и тяги к обладанию, которая, похоже, от него неотделима. Красота — это взятка, подкупающая разум и лишающая его способности критически мыслить. Одному Богу известно, что Бероу надеялся приобрести, если не брать в расчет тяжесть вины. Вероятно, святой Грааль? В целом, решил Делглиш, визит в Сент-Джонский лес оказался даже более продуктивным, чем можно было предположить. И остаток времени посвятил спокойному чаепитию. Нужно же было отблагодарить хозяйку хотя бы видимостью благовоспитанного поведения. К тому же у него не было особой причины торопиться. Ублаженный заботливым вниманием Нелли Акрайт, он уютно устроился в чуть раскачивающемся кресле, подлокотники и подголовник которого были словно бы специально подогнаны под его фигуру, и устремил умиротворенный взгляд на водную гладь канала, просвечивающую сквозь зимний сад. Чуть позже ему с трудом удалось заставить себя встать, попрощаться и отправиться обратно в Ярд, чтобы, прихватив там Кейт Мискин, ехать интервьюировать единственную дочь Бероуна.